Послание апостола Павла к Филимону, короткое по своему содержанию, является уникальным посланием. Несмотря на то, что оно было написано лично Филимону, оно является ценным и для нас с вами, так как дает назидательный урок попечения о спасении душ. В прошлой беседе было сказано о том, что Онисим, в прошлом беглый раб господина Филимона, воистину приобрел свое имя, так как имя Онисим означает «полезный», о чем и пишет апостол в стихе 11. Он стал братом во Христе. И в связи с этим новым положением были указаны два факта. Первый. Он уже не раб греха, но раб Господа, ибо в нем произошли внутренние изменения. Второе. Это то, что состояние и положение Онисима вечные. Его никто не может отнять, ибо оно даровано Богом. На основании всего этого апостол апеллирует к любви Филимона, хозяина, чтобы тот принял Онисима как возлюбленного брата. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Стих 16. И об этом зове старца и узника, взывающем к любви Филимона, мы говорили в прошлых беседах. 5 стих ясно говорит нам о той любви, которую имел Филимон и которой апеллировал апостол. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу Христу и ко всем святым». Павел не говорит: «Ты кроток, ты уступчив», но говорит сильнее и выразительнее, «слыша о любви твоей ко всем святым», то есть о силе и теплоте расположения, с которыми делалось всякое добро. Таковые действия желает видеть апостол со стороны Филимона по отношению к Онисиму. Но с другой стороны, с 17 стиха по 21 стих легко заметить соответствующие действия апостола Павла, как ходатая за Онисима пред его господином Филимоном. И сегодня мы рассмотрим два действия апостола как ходатая. Первое. Его умиротворяющие слова. Очень даже и возможно, что на умиротворяющие слова мало обращается внимание. Человек может призывать к миру, но каким языком? Каковы его выражения? Если эти слова мягкие, теплые, мирные в полном смысле этого слова, или они официальные, черствые, холодные? А может даже таковое быть, что те, кто пользуется словом «мир» только на словах, а в глубине души не понимает сущности этого слова, так как Слово Божье говорит о следующем: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». 1 Фессалоникийцам 5:3. Если вы, дорогой радиослушатель, имеете мир с Богом, вы воистину знаете, что такое мир, и вы воистину имеете право провозглашать о мире Божьем, который превыше человеческого мира, потому что вы новая тварь в Господе. И вот здесь апостол и использует в своем послании слова, примиряющие Филимона и Онисима. Какие слова? Читаем 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Нельзя утверждать, что апостол считал Филимона любостяжательным, зная, сколько он был щедр по отношению к другим, о чем свидетельствуют стихи 5 и 7. Но не мог не считать возможным возникновение и в его сердце такого помысла жаления о причиненном ущербе, не из побуждений любостяжания, но как у человека хозяйственного, ревниво заботящего о том, чтобы все в доме было в порядке. Но что важно здесь, это то, что апостол не сказал, если украл что-нибудь, а как? Если же он чем обидел тебя или должен. Здесь он и признает проступок, и вместе представил его проступком не раба, но как бы друга в отношении к другу, выразив его названием, означающим более несправедливость, нежели воровство. Этим он не желает лишний раз, вспоминая преступление Анисима, оскорбить его, и также не дает возможность Филимону лишний раз раздражаться по этому поводу, ибо, дергая человека за больное место, возбуждаем его. Эти примирительные слова апостола видны не только в этом стихе. Например, в стихе 15 он не говорит «Анисим сбежал», но «Анисим отлучился». Что нас должно радовать? Это то, что в данном случае, как и в предыдущих и последующих, мы можем видеть действия апостола, однотипные Господу Иисусу Христу. В начале беседы с самарянкой, записанной в Евангелии от Иоанна, 4 глава с 1 по 26 стих, Господь не упрекает ее в том, что она личность с великими грехами, но говорит ей в первую очередь о живой воде, ибо здесь кроется сущность всей жизни. Мягкость слов Господа видна и в других местах Священного Писания, и не только слова. Но и в его действиях мы видим нечто достойное подражанию. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Еремии пророка, 31 глава, 35 стих. Если Господь не вспоминает нам наши грехи, то почему мы должны вспоминать преступления друг друга, да еще в жесткой форме? А ведь от нашего невспоминания зависит многое. Ибо мы молимся, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. От Матфея 6 глава, 12 стих. Итак, примирительные слова, как бальзам, использованы апостолом в ходатайстве за Анисима. В своем ходатайстве апостол использует и другой путь, о котором также сказано в стихе 18 и 19. Прочитаем эти стихи. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». В этих стихах, а также в стихе 17, где говорится следующее: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня», звучат слова ходатайственной любви. Если мы начали говорить о ходатае, то первое, на что должны обратить внимание, это кто является ходатаем. Согласно словарю русского языка Ожегова, ходатай – это личность, которая ходатайствует за кого-то, защищает кого-то. И это так. Но при всем этом должны мы видеть в данном случае два пути ходатая. Первый путь виден в словах «считай это на мне» – стих 18, и стих 19 – «я заплачу». Удостоверяет апостол, что он не к слову только сказал это, но имеет решительное намерение именно сделать так, если это нужно будет словами. «Я, Павел, написал моей рукою», стих 19. То есть, выдавая расписку, говорит, «Вместо обязательства имей у себя это послание. Оно написано мною, и я признаю себя должником и обещаюсь уплатить долг». В Библии есть одно очень интересное слово. Слово «вменить». Оно значит «счесть за что-то», «оценить» или «засчитать». И здесь словами «считай это на мне» апостол ставит себя на положение Анисима и как бы говорит «считай Анисима долг за мною». то есть его долг вменяется мне. Но истинный ходатай идет дальше. И это мы видим в следующем выражении апостола, записанном в стихе 17. Итак, если имеешь общение со мною, то прими его как меня. Здесь не только говорится о принятии Анисима, но о особенном принятии, равнозначном принятию апостола Павла, ибо он говорит: «Прими его, как меня». Здесь заслуги, положение, вес и другие положительные стороны апостола как бы вменяются Анисиму. И снова ученик подражает своему небесному ходатаю. А что сделал наш небесный ходатай для спасения рода человеческого? Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Две истины ясно вырисовываются здесь. Виновность человека вменилась Христу, кто был безгрешен, и праведность Христа вменяется человеку, признающему Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Христос – небесный ходатай. Апостол поступает также в связи с делом Анисима. А о третьем действии апостола будем говорить с вами в следующей беседе. А пока до свидания, да благословит вас Господь!